Глава 7. Этот момент. Если ты с ясным духовным рассуждением попробуешь исследовать самого себя, то обнаружишь, что этот момент – это все, что у тебя есть. Прошедшего момента у тебя уже нет, а в будущий момент, если он наступит, тебя самого также может не быть. Это означает, что вся твоя жизнь есть всего лишь этот один скоротечный момент. Однако в этой удивительной точке времени сосредоточена вся полнота божественного бытия, и познавший это бытие познает и саму истину, как она есть, познает вечность, познает Отца Небесного. Именно в этом кратком промежутке открывается личность человеческая, как неизменяющийся дух, сотворенный по образу и подобию Божию, как богоподобное состояние сознания, созерцающего Бога, как вечное «Я есмь». Все, что даже немного выпадает из этого момента, становится относительным, временным и неустойчивым, вызывающим страдания, которые выпадают на долю человеческого эгоизма. Человеческий эгоизм не может ощутить себя как неизменное «я есмь», потому что он постоянно изменяется. Изменяются мысли, изменяется ум, изменяется тело. Божественное «я есмь» никогда не изменяется, и это единственное неизменное, что есть в изменяющейся Вселенной. Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был создан Авраам, «я есмь». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 стих. В неприходящем сиянии божественного «Я есмь» пребывает и дух человеческий, как свет от света и дух от духа. В этом моменте все уже совершено, поэтому в нем нечего делать и не к чему стремиться. В этом удивительном промежутке бытия нет мыслей о плохом, нет мыслей о хорошем. Есть только мягкая, тихая, спокойная и кроткая благодать. В этом благодатном моменте скрывается все твое спасение, ибо тогда ты увидишь своим духовным зрением, как Христос прямо и открыто смотрит в тебя изнутри тебя самого. Смирение в этом великом моменте важнее всего другого, что есть в жизни. И эта смиренная благодать Христова совершает твое спасение. Если постигнешь этот момент, то все остальные моменты сольются в одно целое и неразрывное блаженство благодатного просвещения духа или сознания. Мир эгоистичен, но, тем не менее, считает эгоистами тех, кто смог полностью выйти из него. Этот смертный сон выставляет счастливым прошлое и навевает ужас на будущее. Таково его гипнотическое дьявольское воздействие на ум человека. Подобное лукавое воздействие имеет скрытой целью оторвать человеческое внимание от ценности и значимости непосредственного постижения этого момента, в котором сосредоточено все бытие целиком. Хотя мир, в конце концов, непреклонно вышвырнет даже тех, кто вцепился в него зубами, руками и ногами, он по-прежнему очаровывает все новые и новые поколения, обещая им нечто удивительное и достойное их эгоизма – временное земное счастье. Обещания мира никогда не сбываются, однако он ловко манипулирует цитатами Священного Писания, уверяя наивных простаков в возможности насладиться нескончаемым богатством и несокрушимым здоровьем. Ты забыл вечное и невидимое и начал увлекаться призрачным и видимым. Ты начал считать сон за явь, оставив тихое и смиренное блаженство благодати и опьяняясь и возбуждаясь приторными наслаждениями мира. Через что ты проходишь, тот для тебя и существует. Если ты болен, то видишь лекарство и больницу. Если здоров, то видишь море и горы. Если ты болен эгоизмом, ты должен его перестрадать, чтобы смириться. Если ты здоров, ты должен пережить разочарование, чтобы избавиться от гордости. Мысли постоянно ввергают тебя в безблагодатное состояние, потому что благодатных мыслей не бывает и быть не может. Они являются лукавыми порождениями греховного ума. Божественная благодать приходит в сердце лишь при отсутствии мыслей. Спасение – это полная остановка греховного мышления. Такое положение дел, чтобы в нем умудриться, кажется сложным, но это не так. Если ты решишь более не пользоваться мыслями, они постепенно ослабеют и перестанут приходить. Будь внимателен во вратах сердца и закрой их для всех мыслей, неважно каких, хороших или плохих, так как хорошая мысль через секунду становится плохой. Такова суть всех мыслей. Держись молитвы и будь в ней стойким, но смиренным, и мимо тебя не проскользнет в твой ум ни одна мысль. Зато для благодати откроется полный простор для действий. Именно она приносит спасение. Ты будешь свободен в этот момент, когда уйдет одна мысль, и до того, как появится другая. Вначале это время свободы от мыслей будет очень мало, но в твоих силах с помощью Божией продлить пребывание в отсутствии мыслей сколько угодно долго. Тогда впервые ум отдохнет от помыслов, а сердце оживится в тихом веянии Святого Духа. Когда наш свободный выбор склоняется в сторону эгоизма, получается демоноподобное существо. Когда человеческая воля выбирает Бога, то появляется богоподобный человек. В духовном становлении третьего не дано. Или человек контролирует ум, или ум контролирует человека. Для спасения необходима вся мужественность души, ради которой требуется собрать все свои силы. И тогда приходит божественная помощь. Не просто принять и понять то ощущение, когда разрушается твое эго и создается новый человек. Для твоего ума это есть, собственно говоря, шок. Он не знает, что делать, и останавливается. Когда ум останавливается, ты начинаешь постигать, что такое духовная свобода во Христе. Ты сам на собственном опыте познаешь ее вкус, вкус непередаваемой божественной вечности. Это есть вкус блаженства. Следует четко различать, что ум приносит лишь нервное возбуждение, а подлинную радость приносит только благодать. Ум – это всегда реакция на внешнее впечатление, а благодать – это всегда простое и ясное пребывание в умиротворяющей и мудрой воле Божией. Мое – это столб, вокруг которого ходит по кругу осел привязанности. Как только ты отвяжешь этого ослика, он сразу убежит на волю. Отпустив ум, ты мгновенно станешь свободным, а это значит освобожденным от ума благодати Христовой. В этом приходящем мире существует много мерзостей, но зачем их фильтровать в своей голове, чтобы они оставляли в твоей душе ядовитый осадок в виде греховных мыслей? Такой мысленный анализ отравляет ум и сердце и становится в тебе препятствием к богопознанию. Неудивительно, что ты постоянно жалуешься на то, что Бог не слышит тебя. Подобное отношение к жизни на поверхности выглядит религиозным, но сердце твое отравлено мирским ядом и, по сути, признайся себе, является маловерием и недоверием к Богу и Его заповедям. Царство Небесное – это и есть игольное ушко, куда не пролезть верблюду самомнения. Когда ты оставишь все, что имеешь, то будешь иметь то, что и не снилось нашим мудрецам. Это значит родиться прямо сейчас в Духе, исполненном Духа Божия, оживотвориться этим Духом и всем своим преображенным существом, которое простирается всюду, без конца и без края, ощутить жизнь вечную, не стареющую и не ветшающую, куда не может проникнуть ни одна мирская мысль, ни одно земное желание. А поскольку они не могут в тебя проникнуть, тогда то, что ты есть, становится всеобъемлющим блаженством, полным неземного покоя и кроткой небесной радости, чтобы радоваться ею всегда. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него, и похвалится всеправое сердце. Псалом 93, 15 стих. Пусть в тебе перевешивает дух благодати, а не помыслы о вчера и завтра, о себе и других, о том, что ты сделал или не сделал. Все, что дало тебе образование, это беспрерывная дурная привычка все анализировать, закрывая и омрачая твое духовное зрение. Когда ты думаешь о мерзости, происходящей в мире, ты утверждаешь ее в себе и тем самым сам становишься ею. Это полностью отделяет тебя от всего небесного. Но когда в тебе оживает память Божия и прочно укрепляется в тебе, тогда рано или поздно ты уподобишься божеству и постигнешь, что в одном единственном мгновении явлен весь Бог целиком. Возлюбленный, очнись от морока этого мира прямо в этот же момент, чтобы непрестанно жить в кроткой и смиренной молитвенной благодати, жить в Боге, мудро и бережно ведущего твою душу к спасению».